Глава пятая. Прошло минут пять, прежде чем вниз опять спустился недовольный сержант и, позвякивая здоровенной связкой ключей, открыл дверь нашей клетки. «На выход!» — угрюмо бросил он. «Идите за сопровождающим и не думайте учинить какую-нибудь гадость!» «Никто ничего чинить не будет», — заверил я его. «Все, кроме меня, идут на выход, а вас, как я понял, прислали мне в сопровождающие. Это очень лестно. Целый сержант для моей скромной персоны». «Чего? Что ты несешь?» «В смысле, что несешь? Вы что, господина главного управляющего, не расслышали? До полуночи вас отдали в мое полное распоряжение». «Что? Мне никто ничего не говорил». «Вы просто прослушали. Но если вы мне не верите, пойдемте спросим у него еще раз. Он ведь человек не очень занятой, и любой может отвлечь его по самому пустячному поводу». Сержант вздрогнул и беспомощно оглянулся, будто ища поддержки у пришедшего с ним солдата. Не найдя ее, он опять повернулся, явно раздираемый внутренними сомнениями. Поэтому я решил его поддержать. «Ну вот и отлично!» Я хлопнул его по плечу и слегка развернул его к выходу. «Не беспокойтесь, надолго я вас не задержу. Давайте первым делом к мастеру-телепортатору, а вы...» Я обратился к сокланам. «Топайте домой, я скоро подойду». Когда тугодум Сискотрас на что-нибудь решится, ждать я не стал. И, ориентируясь по мини-карте, сам бодро зашагал вперед, заставив недовольно сопящего сержанта чуть ли не бежать вслед за мной. Проходящие мимо клерки удивленно смотрели на страшно грязного, однорукого, заключенного в тюремной полосатой робе, но натыкались на гневный взгляд семнящего за мной сержанта и остановить не пытались. В конце пути я резко остановился, сделав шаг в бок, чем невольно заставил запыхавшегося сержанта выскочить вперед, где он на автомате и открыл мне дверь в телепортационный зал. «Спасибо, сержант, подождите меня здесь!» Кивнул я ему и спокойно захлопнул перед его носом дверь. Постоял так пару секунд, а затем стремительно развернулся, распахивая руки и широко улыбаясь. «Ну, здравствуйте, здравствуйте, мастер-телепортатор! Что же вы вдруг так побледнели? Это же я, ваш любимый покупатель! И я снова к вам с подарочком! Это новинка сезона, пляжный зонт. Он в два раза длиннее и в три раза толще обычного. Спецзаказ, специально для вас. Эй, куда же вы? Здесь некуда бежать!» Дождавшись, когда из смертельно бледного он станет слегка зеленоватым, но не дожидаясь того момента, когда вспомнит, что он вообще-то мастер телепортаций, я упал на его стул и успокаивающе произнес: «Впрочем, сегодня я очень тороплюсь, поэтому давайте не будем тянуть время. Я слышал, что вам буквально на днях завезли большую партию специальных свитков телепортации, продающихся с большой скидкой. Если да, то махните головой. Если нет, то я буду думать, что вы все же ждете от меня в подарок новый зонтик. О, вы машете? Отлично! Тогда подходите к столу, не стесняйтесь, клиент ждет». От телепортатора я вышел на 300 тысяч беднее и на толстенную кипу в свитков богаче. С ней наше вынужденное двухнедельное заточение пережить можно будет гораздо веселее. «Теперь давай к Старски и Хатчу», — бросил я сержанту, выходя за дверь. «Где они сейчас?» «Где и обычно», — буркнул сержант, сморщившись и направляясь куда-то вглубь замка. Путь наш закончился в небольшом помещении, про которое специально была придумана поговорка, гласящая «Мал клоп да вонюч». Сюда стекали все сточные воды замка, и здесь два понурых, тощих молодых человека пытались пробить возникший в сливной трубе засор. Селенок у них было маловато. Энтузиазм тоже отсутствовал, поэтому засор побеждал с разгромным счетом, залив всю комнату дерьмом по колено. Ребята поскальзывались, то и дело плюхаясь в ароматные воды, но поднимали друг друга и продолжали вяло тыкать рукоятями швабр в невидимый отсюда засор. У меня заслезились глаза. То ли от этого грустного зрелища, то ли от окружающего нас смрада. «За что вы их так? Они же настоящие таланты! Таких баферов еще поискать!» — с трудом произнес я. «У них талант только споры мухморовые нюхать!» — зажимая нос, пробормотал сержант. Махнул рукой и убежал вверх по лестнице, захлопнув за собой дверь. Я хотел было последовать за ним. Мой план — заставить ребят сделать нам десяток свитков с бафами — утонул в сточных водах дворца. Поэтому я натужным кашлем и громким чиханием привлек внимание парней и подозвал их к себе. Те, видимо, сначала приняли меня за глюк, отравленного мухоморами и окружающими миазмами мозга. Но потом до них дошло, что они видят одно и то же, и подгребли ближе ко мне. «Пацаны!» — кое-как пропыхтел я. «Вижу в ваших ясных глазах непреодолимое желание слинять отсюда. Можете так яростно не кивать. Я и так верю. Вот вам свиток телепорта». Я отдал им самый дешевенький свиток, рассчитанный на переброску в радиусе 30 километров. «Завтра жду вас в голове мертвой королевы. И не забудьте перед этим помыться». На последних остатках воздуха выдохнул я и, не дожидаясь ответа, бросился на выход. Сержанту повезло, что, выйдя наружу, он не закрыл дверь за собой на замок, иначе его труп нашли бы в той самой комнате, и исполнял бы он там роль очередного засора. Но все равно в голове моей мутилось так, что я забыл, что хотел еще сделать в замке, и приказал поскорее вывести меня на свежий воздух. Обрадованный сержант с превеликим удовольствием выпнул меня наружу и вовремя захлопнул за мной калитку в воротах, избежав таким образом ответного пинка. И я, слегка раздосадованный этой неудачей, не спеша побрел по парку, окружающему замок. Хотя я и оказался на улице, в голове все равно царил сумбур, так и не выветрившийся смрад замковой канализации. Несмотря на это, в мозгу все равно роились сотни мыслей, выстраивались десятки планов, что надо сделать срочно, что немедленно, а что безотлагательно. Почувствовав, что голова сейчас взорвется, глубоко вдохнул. Остановился, вдохнул еще раз. Благоухающий аромат расцветающего сада заполнил легкие, изгоняя заполнивший их смрад. Закрыл глаза, изгоняя из головы все мысли. Накинул мысленное лассо на мысль о скорой гибели мира, подтащил и выпихнул ее из головы насильно. Я дома. После года, проведенного в утробе червя, и жутко нервной последней недели. Наконец-то. Отдыхаем. Вдохнул еще раз, протянул к солнцу полторы руки, потянулся и неспешно побрел к городу. Шел босыми ногами по свежей травке и выдыхал из себя прошедший год. От всего этого немного отвлекала мигающая на пределе видимости иконка. Оказалось, это привет от нашего дома и управляющего им кристалла. Внимание! В пределах города Другмир вам доступна телепортация. Доступных очков телепортации 2670 из 9000. Стоимость телепортации до ресторана «Голова мертвой королевы» 17 очков. Классно, но не сейчас. Хочу пройтись, тем более домой, заявляться как-то страшновато. На улице на меня, конечно, тоже косились, но прохожих можно понять. Не каждый день на улицах города можно встретить босого, щербатого, однорукого парня в тюремной робе. Может, мне не стоило так широко всем улыбаться? Все шарахались от меня, особо впечатлительные переходили на другую сторону улицы. Мне было все равно, настроение у меня было замечательное. Я наслаждался прогулкой по своему городу. Хотя прежде чем совсем расслабиться, кое-что все же надо было сделать. Я развернулся и направился к лавке, которую я только что прошел. Сознание отметило обшарпанную вывеску «Всякая всячина». И по опыту я знал, что в таких заведениях продают действительно все, начиная от свежего кумыса и заканчивая потертыми дедушкиными доспехами. Продавец уставился на меня округлившимися глазами, и я не стал долго действовать ему на нервы, с порога швырнув в его трясущиеся руки золотой. Проданный мне инструмент наверняка видел еще прадеда этого немолодого торговца, но мне было все равно, для работы он не пригодится. Выйдя на улицу, я глянул на мини-карту и целенаправленно отправился в заведение, которое я еще ни разу не посещал. Веселый дом мадам Марго располагался в элитном районе города, в особняке, окруженном высоким кирпичным забором, утопающим в начавшем распускаться яблоневом саду. На воротах стоял одетый в праздничную ливрею слуга. Был он такого телосложения, что сразу становилось понятно, что, несмотря на припудренное лицо и нарисованные розовые щеки, мою харю ему сломить, расплюнуть, и он тут выполняет двойную работу, являясь заодно и вышибалой. Поняв, что моя траектория движения явно пересекается с охраняемыми им воротами, он нахмурился и шагнул вперед. «Эй, ты, бродяга, если не хочешь размазать свою кровь по мостовой...» В этот момент он поймал брошенную мной монету в 50 золотых и, как ни в чем не бывало, продолжил. «То, с вашего позволения, месье, я провожу вас к хозяйке заведения, мадам Марго». Я только кивнул и зашагал вперед, в услужливо распахнутую передо мной калитку. Лакей поспешил за мной, натужно мне улыбаясь. Было видно, что занятие это для него непривычное, но так как ему вряд ли кто-нибудь раньше больше золотого кидал, вот он и старается. Даже стал лепетать что-то на вроде того, мол, месье знает толк в ролевых играх. Бывший богатый дворянин, а ныне каторжник на каменоломне, сбежал и первым делом направился к своим любовницам. Я раздраженно поправил кирку на плече и глянул на него так злобно, что он предпочел заткнуться и поскорее открыть передо мной огромную дубовую дверь в особняк. Внутренний интерьер веселого дома наверняка был скопирован с лучших подобных европейских заведений середины 20 века и не обманул моих ожиданий. Огромный холл, округлая лестница, уходящая на второй этаж. В холле на мягких диванах расположились работницы данного заведения. По раннему времени было их немного. Также немного было на них одежды, состоящей в основном из шелка, кружев и разнообразных подвязочек. Сказать, что это зрелище не произвело на меня впечатления, значит нагло соврать. Но я пришел сюда для другого. Увидев спускающуюся по лестнице даму, я направился прямо к ней. Дама была совсем еще не старая, можно сказать, барышня в самом соку, стройная и подтянутая с приличных размеров высокой грудью. Мой же вид ее, видимо, совершенно не впечатлил, ибо она бросила быстрый взгляд на сопровождающего меня лакея. Не знаю, что он ей там просигнализировал в ответ, но взгляд ее изменился, потеплел, на губах появилась искренняя улыбка. Она указала рукой на своих подопечных и хотела что-то сказать, но я ее перебил. «Мадам Марго, просьба у меня будет необычная. Разрешите с вами сначала поговорить один на один». Если она и удивилась, то не подала виду, указав на небольшую дверцу под лестницей. Как только она за нами закрылась, она указала мне на кресло, но садиться я не стал, а то им после меня еще обивку на нем придется менять. «Я вас слушаю», — произнесла она чарующим грудным голосом. «И не переживайте. К нам как раз и приходят с необычными просьбами. Вряд ли вы сможете нас чем-то удивить». «Это хорошо. Дело в том, что я хочу отблагодарить друга за верную службу и его неоценимую помощь в сражениях. И хочу, чтобы вы мне с этим помогли. Работенка у него, прямо скажем, адская. Поэтому сначала банька или что тут у вас. Вино, хорошая еда и, конечно, любовь. Все, что нужно холостому мужику». «Всего-то. В этой просьбе нет ничего необычного. Все сделаем по высшему разряду. Осталось обговорить сроки и оплату». «Сутки. Я позову его на сутки». Я вспомнил про бутылки вина по 6000 за штуку и добавил. «Алкоголь не обязательно должен быть элитный. Он парень непривередливый. А во всем остальном все должно быть в лучшем виде». «Отлично. Тогда за сутки это будет 3000 золотых монет». Она, изогнув бровь, заинтересованно посмотрела на меня. Надеюсь, на моем лице ничего не дрогнуло. Я-то думал о сумме максимум в 500 золотых. Но ничего. «Потом с него все старицы и вытрясу. Отработает». Я поковырялся в сумке, вытащил 3 тяжеленных монеты, каждая из которых была почти с мою ладонь, и положил их на стол. «Чтоб все было в лучшем виде», — напомнил я ей, когда мы вновь вышли в холл. «И это, забыл сказать, он не совсем человек». Я порылся, открыл книгу призыва и вызвал гоблина-рудокопа. Тот возник в центре холла, судорожно вцепившись в кирку, привычно выискивая взглядом врага. Щебетание ночных фей стихло, в доме стало абсолютно тихо. «Какой крепыш!» — наконец нарушила тишину одна из них. «Это же настоящий гоблин! О, боги, а страшный-то какой! Чур, первый он мой! Нет, мой! Куда, лохудра, я первая? Что? Ты и так себе обоих старичков-эльфов загребла. Убери свои пухлые ручонки прочь!» Я похлопал обалдевшего гоблина по плечу, посоветовал «отдыхай» и потопал к двери. «А вы не останетесь?» — удивилась мадам. Я только вздохнул, отрешенно махнул рукой и вышел за порог. «А я домой», — пробормотал я, и, поняв, что уже нагулялся, вызвал телепорт и шагнул прямо к порогу нашего ресторана. Вывеска не изменилась. С нее на меня так и продолжала таращиться голова принцессы ползунов. А судя по звукам, доносящимся изнутри, он уже работал. Заходить я в него не стал. Сначала банька. По словам майора, они поставили ее во дворе рядом с прудиком. И, судя по острому запаху горящих березовых дров, ее уже затопили. Я обошел дом, зашел в боковую калитку и остолбенел. Вокруг была весна, а у нас в саду настоящее лето. Благоухали какие-то экзотические цветы, с одного бутона на другой перепархивали райские птички, из миниатюрной, поросшей папоротником скалы, бил хрустальный ключ и крошечным водопадом стекал в пруд. Его, как я и хотел, сделали в том месте, где в земле осталось тело ползуна танкера, вернее, его бронированная оболочка. Внутренние перегородки в нем убрали, наполнив циркулирующий по кругу родниковой водой. Так что прудик был небольшой, 10 метров в диаметре. Зато глубиной он был минимум 30 метров. На его поверхности плавали кувшинки, чьи листья объедали здоровенные цветные карпы с пышными плавниками. С одной из сторон в пруд уходили ажурные кованые мостки. Баню я нашел только по валящему из трубы дыму. А так весь сруб и крыша были обвиты цветущими лианами и совершенно не видны. Похоже, обитавшие здесь эльфы не теряли времени даром, держа власть в саду в своих тощих ручонках. При ближайшем рассмотрении скала оказалась оторванной и замаскированной головой все того же танкера, а ручей бил из расковыренной глазницы. Подивившись на фантазию эльфов, я уселся на скамейку в бане и стал любоваться садом. Сзади забрянчало. Из бани вывалился майор с ведрами и потопал к пруду. Заметил по пути меня и махнул головой. «А, вернулся. Пошли, поможешь воды натаскать. Здесь банька быстро нагревается. Через 10 минут париться уже можно будет». «А где?» Я хотел спросить про Иринку, но не смог. «Где эльфы? Вы же говорили, что у калитки обычно охрана стоит. Тут же их посольство как-никак». «Нету их. И Иринка твоя отбыла. У эльфов праздник пробуждения природы. Вот все по приказу королевы на него и отправились». Волна разочарования смешалась с нахлынувшим облегчением, и я горестно вздохнул. «Ничего, не сегодня, так завтра вернется твоя принцесса, не волнуйся». «Моя ли?» — спросил я сам у себя, и, вытащив книгу призыва, обратился в пушистого кролика. Постоял так, посмотрел на удивленного майора и обратился обратно, разминая восстановившуюся руку. «Удобно, остальным месяц потерянную конечность надо растить или умирать, чтобы ее восстановить, а мне хватает обычного обращения. Спокойно можно каждый день без рук оставаться». Я подхватил ведра и направился к пруду. «Внимание! Ваше классовое умение «Повелитель +1». Всего 12». «О, неожиданно! Оказывается, это умение прокачивается не только, когда призванное существо занимается своей профессиональной деятельностью или сражается, но и во время активного отдыха. Это неплохо, хоть какая-то отдача от потраченного бабла». С водой пришлось повозиться. Да и рассчитанная своими размерами на огра баня прогревалась не так уж быстро, поэтому я вновь отправился к пруду, сполз по ступенькам в ледяную воду и начал отмокать. Все равно в таком виде в чистую баньку лучше не заходить, провоняет моментально. А тут и помощники нашлись. Оранжево-белые карпы, заинтересованно принюхавшись, подплыли ко мне, обдирая с меня разбухшую слизь. «Внимание! Ваше классовое умение «Повелитель +2». Всего 14». И почти сразу. «Внимание! Ваше классовое умение «Повелитель +1». Всего 15». «Ничего себе! Что он там такое вытворяет, что мне с него столько опыта падает? Он явно себе не ту профессию выбрал. Своим кайлом он никогда так много опыта мне не зарабатывал, даже когда мочил всяких эпичных тварей». «Внимание! Ваше классовое умение «Повелитель +1». Всего 16». «Внимание! Ваше классовое умение «Повелитель +1». Всего 17». «Да что такое? Чем он таким там занимается, извращенец хренов?» Воображение начало рисовать неприличные картинки. Одна похабнее другой. И пара лет вынужденного воздержания совсем не помогали их отгонять. Я еще раз выругался и отключил эти сообщения. А то я уже стал жалеть, что не принял приглашение мадам Марго. На этой мысли я плюхнулся в воду, отогнал в конец озверевших карпов, обглодавших всю грязь и теперь так и норовивших отгрызть от меня кусок моей плоти, пошел греться в баньку. Там уже начало собираться все мужское население нашего дома. Добрыня вкатил в предбанник 2 бочонка с ледяным квасом и пивом. Колян на тележке приволок необъемный таз с вареными раками. Были они помельче тех, что мы лакались у подземного озера, но были тоже очень ничего. Рядом с ними, под прозрачной крышкой, парили шашлыки из оленины. На подносе высилась целая гора нарезанных овощей и свежеароматный хлеб. Но первым делом в парилку. Забраться на верхний полог, впитать в продрогшее тело сухой жар раскаленных камней и запах разогретой древесины. Выкинуть из головы все мысли, слиться с великим ничто, а затем промчаться по гравийной дорожке и с воплем занырнуть в ледяные воды пруда. Посмотреть на охреневшие глаза карпов, оглушенных падением 6 тел в их водоем, вернуться в баню, залить в себя кружку кваса, а затем повторить все по новой несколько раз, чтобы изгнать из своего тела и головы все лишнее. После последнего раза, когда пофига попросили подбавить парку, а он вместо того, чтобы плеснуть на камни квасом, жахнул по ним потоком пламени, мы стерли с тела обуглившиеся волосы и поняли, что все, и тело, и душа наши абсолютно чисты. Обернулись простынями и перебрались в предбанник. Откинув крышку с парящих шашлыков, я уловил такой божественный аромат, что чуть не захлебнулся потекшей слюной. Зубы впились в оленину, мясной сок потек по губам, в горле зародилось настоящее звериное рычание. Я только сейчас понял, насколько я голоден. Первые 5 минут вокруг только и было слышно утробное рычание и смачное чавканье. Затем Колян добрался до бочонка с пивом, и мы чокнулись кружками, празднуя возвращение домой. «А помните, как мы крокодилия бога из его берлоги выманивали?» Пиво настроило на благодушный лад и потянуло на разговоры. «И мы Колено в крокодилью самку наряжали». «Да чего там наряжать? Воз прицепили, глазки накрасили и все. Тот похотливый дайнозух так на него запал, что пока до Колена полз, все слюной там своей залил». «Ага, а как плакал, когда в самый последний момент тот от него сбежал. Мне даже жалко его немного стало». «Это точно. Ну уж больно хорошо тот торгаш за божественные крокодильи слезы платил. А нам как раз саван нужно было купить, чтобы пофига с мертвой невестой познакомить. Вот и пришлось крокодильчика расстроить». «Да уж, а невеста любительница молодых мальчиков тоже не сахар оказалась. Младшой красавчик целый час, помнится, ее домогание терпел. Побелел весь от страха, но все равно лепетал что-то, мол, все будет, но только после свадьбы. Я тогда чуть всю церемонию не порушил, когда начал сжать, как конь». «Так ты тогда моим конем и был. С майором на пару влезли в шкуру дохлой лошади. И ничего я не лепетал. Я твердо все говорил». «А-а-а-а!» — передразнил пофига Колян. «Мадам! Мадам! Ну куда вы лезете? Да, все у меня уже выросло. Просто у вас руки очень холодные». Все заржали, я от смеха чуть пивом не подавился. Пена ударила в мозг, полилась через ноздри, забрызгала весь стол перед нами. Все заржали еще сильнее. Мда, пара литров пива легли на наши измученные организмы не хуже самогона. Но как же классно быть здесь, с ними, со всеми. «Да, здоровенная была бабулька. Жаль, ты все же не дотерпел до конца церемонии. Замочил свою невестушку вместе со всеми гостями. А то, может, нам какие-нибудь дополнительные бонусы достались бы». «Да хрен вам! Главное, пропуск в тайную библиотеку получили, и все. Мне там больше ничего и не надо было». «Ну, ты это зря. Еще бы полчасика, и сделали бы там из тебя настоящего мужчину». Пофиг запихал в себя здоровенный кусок шашлыка, поэтому в ответ ограничился демонстрацией среднего пальца, а майор уже разлил по новой и переключился на другие воспоминания. «Были тут, конечно, моменты и не слишком веселые. Помнится, когда мы случайно повелителя личей разбудили, а он сразу всех неупокоенных поднял». «Да, заруба тогда знатная получилась», — поддержал его чавкающий пофиг. «Ведь тот хрен не только кладбище поднял, но и вообще всех мертвяков. Утопленников в реках, болотах, воинов, полегших на поле боя». «Вот на одном из таких полей мы и оказались. А там 1005 мертвяков поднялось. Да таких, что я раньше и не видел половину из них. Тут бы нам и помереть, да нарез подправиться. Но на несчастье, тогда твоя безголовая суженая за нами увязалась. Если бы не Эль с Ромом, был бы ты вдовом, еще до женитьбы». При словах о женитьбе я слегка протрезвел, но потом вновь отвлекся на рассказ майора. «В общем, пофиг думает, что Эль с Ромом и есть та пара из числа эльфов». Я помотал головой. Видимо, я отвлекся на мысли о своей эльфийке и пропустил существенную часть разговора. «Что за пара? Вы их с кем-то путаете? Я сегодня узнал, что они постоянные посетители одного веселого местечка в аристократическом районе». «Да не, не такая пара, а типа как у орков Остап с Умракеем или Астарот с Вельзевулом у демонов. Неубиваемые хранители рода. А что, уровня у них не видно, но мы знаем, что им минимум по 8000 лет. И ты бы видел, как они из луков стреляют». «Видел я», — пробормотал я, пытаясь не уронить в раз потяжелевшую голову. «Они тогда стрелами трубы от сажи чистили». «Нет, ты их в бою не видел. Луки как живые, стрелы, лучи света, насквозь пробивающие всех, кто встанет на их пути. Один выстрел, и вместо тварей горящая просека. Еще выстрел, еще одна». Голова моя совсем свалилась на грудь. Я стал заваливаться на бок, но чьи-то руки подхватили меня, аккуратно дотащили до дома, бросили на широченную двуспальную кровать и ушли, закрыв за собой дверь. Снилось мне бескрайнее поле, вытоптанное тысячами мертвых ног. Снились зомбаки, неспешными волнами накатывающиеся на десяток, ставших спиной к спине воинов. Снились стрелы, что стремительными лучами били во все стороны, выкашивая врагов сотнями. То была битва битв. Но досмотреть мне ее не дали. Что-то назойливо мне мешало. Не знаю, что меня разбудило, Но проснулся я уже не один.